Все их любительские фотографии мать бережно хранила в одной большой рамочке над своей кроватью. А от умершего так рано сына и фотографии не осталось. Зато сын Паша рос здоровый, крепкий, только очень шебутной. Всей ребятней на улице верховодил, а ему и подчинялись, боялись его. В глазах иногда прыгали бешеные искорки. Когда что не по его было, тогда он себя не помнил. Однажды соседскому Ваньке Каменюкой голову пробил, потому что тот в какой-то детской игре его обыграл. Учился Паша плохо. Мать его каждое утро в школу за руку тащила людям на смех. А в пятом классе как-то стал жаловаться на боли в спине. С утра вставал, как маленький калека, разогнуться не мог. Да все со стоном и причитаниями. Мать его и к местному фельдшеру водила, и в город возила снимки какие-то делать. Нашли небольшое искривление позвоночника. Доктор сказал, что у каждого третьего ребенка такое, не смертельно. Спортом надо заниматься. Какой спорт, когда дитя едва разогнуться может? Мать с утра помогала сыну с кровати сползти, оплакивая его мучения, но надо было бежать на работу. Отец еще раньше вставал, спешил на МТС. Дома оставалась одна бабка, которая внука кормила, во двор выводила, в садок на кровать помогала лечь, пусть воздухом свежим дышит. А он полежит 5 минут, потом бежит в сарайку, садится верхом на велосипед и, ну, гонять по деревне. Все дети в школе, а Пашка катается по всей станице и одной ногой педаль крутит, и без рук, как циркач, никого не боится. Встретит учительницу, отворачивается, будто не узнает. Его окликают, а он на педали нажимает и проносится мимо, обдавая пылью. Бабка как увидит, что у внучка и след простыл, и велосипеда нет на месте. Выйдет на улицу поглядеть, а его нет нигде. Возвращался только, когда совсем проголодается к обеду. Бабка его стыдить начинает. «Ты шо ж, внучок, робишь? Детки все учатся, а ты хворым прикидывайся. Да шо на велосипеде гоняешь? Яко ж ты хворый после этого?» «А я, бабка, хворый с утра. А потом спина проходит, совсем не болит. Вот правду тебе говорю. Видишь, по-всякому могу и наклониться, и разогнуться». Брешет, а сам смеется. Вечером и мать, и отец его и стыдили. И отец розгами порол, да все бестолку. С утра Паша даже ноги не мог с кровати свесить, криком кричал от боли. Только родители за порог, он на велосипед и по деревне. «Да в кого ж ты у нас, поганец-то, такой растешь?» Отец его порол, невзирая на душераздирающие крики сына и дружный плач жены и бабки. Хоть и задело Пашку пороли, а все равно бабам было его жалко. С уговорами все-таки закончил 6 классов. Дальше ни в какую учиться не хотел. Определили его на ферму, корм помогать свиньям подсыпать, навоз вычищать. Он и там себя показал. Бочком, бочком и нет Пашки. Но уже наученный отцовскими розгами домой не спешил. Прятался в кукурузе, да с голодухи устраивал налеты на хаты соседей. Кто зазевается, то хлеб со стола стянет, то шматок сала, то курятник обшарит, да спиток яиц за пазухой вынесет. Поймал его однажды на горячем дед Емельян, да выпорол прямо у себя в курятнике. Не простил его Пашка, затаил зло на него и при случае поджег курятник. Хата совсем рядом стояла, едва не сгорела. Знал Емельян, чьих рук дело, да доказать не мог. Никто ничего не видел. Поболтался по станице Пашка, надоел всем хуже горькой редьки. У людей в доме стали мелкие вещи пропадать. Больше не на кого было грешить. Пришли в дом к Апанасенкам жаловаться на их вороватого сынка. Мать всех со двора погнала. «Не может наш Паша в чужую хату залезть. У нас своего добра полна хата. Шукать и злодеев среди переселенцев. Вон и с пустыми руками пришли, вон и крадуть». Пашка не стал дожидаться крупных неприятностей и решил податься к сеструхе Жене. Не так хотелось ее семью повидать, как манила его дальняя дорога.